«У тебя тут бешенство?» — спросил мальчик. «Что там еще может быть?» — подумал он. «Грудей-то явно нет. Я единственная во всем седьмом классе, у кого они не растут!» — гневно воскликнула Венди. В эти слова было вложено столько силы, что Джек испугался, как бы кабинка не вспыхнула. Вот уж правда бешенство так бешенство. Вот оно что. «И это все, что ты можешь сказать?» «Прошу прощения», — сказал Джек. Мисс Вонг хорошо научила его извиняться. «А, Джек, да что с тобой делать? Ты мал еще», — заключила Венди. И убрала руки. Джек испугался, что упадет сейчас с унитаза. «Подожди тут. А когда я постучу в дверь трижды, можешь выходить». «Бешенство, понимаешь?» — бросила в пространство Венди, покидая кабинку. «Тихое бешенство», — снова уточнил Джек. Он понял, что с Шарлоттой Барфорд ему придется говорить как-то иначе, но как именно. В дверь трижды постучали, и Джек вышел в коридор, едва не сбив с ног мисс Вурц. Кроме нее там никого не было. «Джек Бернс?» — удивленно, но, как всегда, идеально поставленным голосом произнесла учительница. «Я весьма тобой разочарована. Что это ты делал в женском туалете?» Джек тоже был разочарован. И, не стесняясь, известил об этом мисс Вурц, что, видимо, заставило ее его простить. Она очень любила, чтобы люди разделяли ее чувства. Как правило, однако, разочарование не покидало ее так быстро, как в тот раз. От Шарлотты Барфорд Джек ожидал узнать куда больше. В конце концов, у нее-то груди имелись, еще какие. Если в ней живет бешенство, то причина его явно не недопустимо малый объем бюста. К сожалению, прежде чем Джек придумал, как ему подойти к Шарлотте, та подошла к нему сама. Раз в неделю после обеда Джек пел в главном хоре школы. Исполнялась обычная музыка для главных праздников — Дня Благодарения, Рождества, Дня Памяти Погибших, Пасхи. Джек старательно прятал глаза от органиста. Он слишком хорошо был знаком с этой братьей. И пусть за мануалом в школе Святой Хильды сидела женщина, она все равно напоминала Джеку папу. Джек бежал по коридору, напевая что-то из хорового репертуара, какие-то молитвы, и неожиданно столкнулся с Шарлоттой Барфорд. Точнее, он пробегал мимо того самого туалета, где Венди дала ему потрогать свои отсутствующие груди, кабинку, где это произошло, Джек не забудет и на смертном одре. Как вдруг дверь туалета открылась, и оттуда вышла Шарлотта. Еще мокрыми и пахнущими этим гадким жидким мылом руками она немедленно затащила его в туалет. «Что за бешенство тебя интересует, Джек?» — спросила она, прижав его коленом к раковине. Вот тут он и ощутил железные груди. Одна такая упиралась ему прямо в живот. «Тихая, внутренняя, такой, которая тебя не покидает», — нерешительно произнес Джек. «Угу. Ну так знай, это такое состояние. Его вызывает все, чего ты не знаешь. Все, что люди отказываются тебе говорить, сколько бы ты их ни спрашивал. Все, что ты вынужден узнавать в одиночку, без посторонней помощи», — сказала Шарлотта и еще поднажала коленом. «Все эти вещи приводят тебя в бешенство, то есть в такое состояние, когда ты испытываешь ярость, когда ты очень зол». «Но как мне понять, зол я или не зол?» — спросил Джек. «А тут и понимать нечего, Джек. Ты очень, очень зол», — сказал Шарлотта, — «ведь твой папаша — бессовестный ходячий болт. Он бросил тебя и маму на произвол судьбы. Вам повезло, что на свете есть добрые люди. А еще, Джек, все знают, кем ты будешь. И кем же? Бабником, как твой папа. И что это значит быть бабником?» «Ты очень скоро узнаешь, кролик мой ненасытный», — ответила Шарлотта. «Кстати, свои груди я тебе трогать не дам». И добавила шепотом, прикусив ему мочку уха. «Я имею в виду, пока не дам». Джек знал, что будет дальше. Дождавшись, пока в дверь туалета постучат трижды, Джек вышел в коридор и, к своему удивлению, не обнаружил там мисс Вурц. Только Шарлотта удалялась прочь, качая бедрами, точь-в-точь, как Ингрид Му. Правда, окажись Шарлотта в Осло зимой в своей юбке, она бы замерзла, слишком короткая. Да, он в самом деле очень многого не знает. Ни что такое бабник, ни что такое добрые люди, ни как они связаны с ним и мамой, почему им с мамой повезло, что такие люди есть. Ему все это надо обдумать. А особенно значение слов «сладкий пенис», «ходячий болт» и «ненасытный кролик». Джек каким-то шестым чувством понял, что обсуждать эти вещи с миссис Уикстед, когда та завязывает ему по утрам галстук, не стоит, равно как и с Лотти. Трудные вопросы ей лучше не задавать, слишком многое было у нее в жизни, и таинственная хромота, и остров принца Эдуарда, и всякое другое. Знал Джек и то, что ответит ему мама, задай он эти вопросы ей, мол, еще обсудим, когда подрастешь. Любопытно некоторые вопросы, как первая татуировка. Пока ты мал еще, тебе ее не видать, по крайней мере, от Алисы. Ну да это не беда. Была у Джека знакомая, которая не следовала правилу первой татуировки. Пока за Джеком присматривала вечно извиняющаяся мисс Вонг с ее неураганным темпераментом, Эмми Оустлер исполнилась 13, а выглядеть она стала на все 20. Эмма никогда не отшивала Джека этим, мал еще. С ней можно было обсудить что угодно. Проблема только в том, что она все время чем-то недовольна. Джек хорошо себе представлял, чем угостит его Эмма, когда узнает, что первым делом он обратился к Венди и Шарлотте. Не следует так уж осуждать поведение девочек в коридорах и туалетах школы Святой Хильды. Школа-то была очень хорошая и даже строгая во всем, что касалось учебы как таковой. Возможно, именно высокие требования, предъявляемые к ученицам в классе, и заставляли девочек постарше вести себя вне занятий, как Бог на душу положит. Возможно, им жизненно необходимо было таким вот образом реагировать на вкладываемое в них правильное произношение и технику речи, да и на прочее. Коллеги мисс Вурц по школе Святой Хильды мало чем отличались от нее в стремлении и способности сделать из своих учеников воплощение идеала. Девочкам в силу этого требовался их собственный язык с коридорным произношением и туалетной грамматикой. Между собой и с Джеком девочки использовали исключительно формы вроде «подумаешь и пошла вон, дура»,